Луиза. Грянули трубы. Луиза подошла к окну. По другую сторону улицы глашатай забирался на невысокую стену. Он подождал, пока скопится плотная толпа, и развернул длинный пергаментный свиток. «Внимание, внимание, честной народ!» Луиза хоть и знала, о чем он объявит, напрягла слух, чтобы ничего не упустить. «Мы, король, сообщаем!» После долгой и жестокой предсмертной муки и, несмотря на усилия лучших врачей и хирургов королевства, Господь по безграничному своему милосердию призвал к себе отца нашего Генриха де Валуа, второго патронному имени, дабы после стольких несчастий даровать покой его душе. Последнюю волею своею он поручил королевство заботам королевы-матери Екатерины Медичи, ее старшего сына и дяди Онова де Гизов. «Истинно сего мы, Франциск II, милостью Божией король Франции, свидетельствуем своей подписью». Закончив читать свиток, глашатай воскликнул громко. «Король умер! Да здравствует король!» Толпа отозвалась в один голос. «Король умер! Да здравствует король!» Луиза с улыбкой отвернулась от окна. «Король умер! Да здравствует королева!»